«Я люблю тебя», — прошептал он, потрясенный охватившей его необыкновенной радостью, которую подарили ему эти впервые произнесенные слова. Она прижала его к себе. От ее гладких, сильных рук пахло летом, абрикосами. Вдруг дверца открылась, и мужской голос спросил: «Какого дьявола вы тут делаете?» Рудольф выпрямился и жестом защитника положил руку на плечо Джули. «Обсуждаем взрыв атомной бомбы», — хладнокровно ответил он. «Зачем еще, по-вашему, мы бы сюда залезли? Он скорее умер бы, чем обнаружил перед Джули свою растерянность». Неожиданно мужчина рассмеялся. «Задай глупый вопрос, и получишь глупый ответ», — заметил он, отступая в сторону. В слабом свете фонаря, висевшего на дереве, Рудольф узнал его. Гладко зачесанные желтоватые волосы, кустистые светлые брови. «Извини, Джордах», — сказал Бойлон. В его голосе звучало смешливое удивление. «Он меня знает?» — подумал Рудольф. «Но откуда?» «Так уж получилось, что это моя машина», — продолжал Бойлон. «Но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Не буду мешать артисту во время его короткого отдыха. Все равно я еще не собирался уезжать. Пойду чего-нибудь выпью. Вы с дамой окажете мне честь, если после вечера присоединитесь ко мне и выпьете по стаканчику на сон грядущий». С легким поклоном он осторожно закрыл дверцу и удалился. Джули сидела неподвижно, сгорая от стыда. «Он знает нас», — прошептала она. «Меня?» — поправил ее Рудольф. «Кто это?» «Человек по фамилии Бойлон, из всем известного святого семейства». Они молча вышли из машины и вернулись в Дансинг. Рудольф усадил Джули за ее столик, заказал еще бутылку лимонада, а сам вернулся на эстраду. Когда в 2 часа ночи ребята сыграли «Спокойной ночи, дамы» и начали собирать свои инструменты, Бойлон все еще сидел за стойкой бара. Самоуверенный человек среднего роста, в серых брюках из тонкой шерсти и шуршащем полотняном пиджаке, он резко выделялся из толпы парней в теннисках, рыжевато-коричневой солдатской форме и в синих дешевых джинсах. Заметив, что Рудольф с Джули собираются уходить, он неторопливо подошел к ней и спросил: «Вам, детки, есть на чем доехать домой?» «В общем-то, да», — ответил Рудольф. «Что еще за детки?» — с неприязнью подумал он. «У одного из наших ребят есть машина, и мы обычно все в нее набиваемся». «В моей машине будет удобнее», — сказал Бойлон, взял Джули под руку и направился к выходу. Рудольф почувствовал облегчение, когда Бойлон спросил адрес Джули, чтобы вначале завести ее. Не придется потом устраивать сцену ревности. Джули, подавленная и необычно молчаливая, сидела между ними на переднем сиденье, глядя прямо перед собой. Бойлон вел машину быстро и уверенно, стремительными рывками, как гонщик-профессионал, он обгонял идущие впереди машины. Рудольф не мог не восхищаться тем, как Бойлон держится за рулем, и ему стало не по себе. Он не имел права восхищаться Бойлоном, это было бы предательством. «Ваш джаз хорошо держит ритм», — заметил Бойлон. «Я даже пожалел, что уж слишком стар для танцев». Рудольф мысленно одобрил это признание. Ему казалось нелепым и даже неприличным, когда люди старше 30 танцевали, и снова почувствовал себя виноватым. Опять ему что-то понравилось в Бойлоне. Хорошо, что Бойлон, по крайней мере, не танцевал с Гретхен, не превратил себя и ее в посмешище. Когда старики танцуют с молоденькими, это уж совсем отвратительно. «Вы очень милые, Джули», — сказал Бойлон, посмотрев на девушку. «Глядя на вас, я радуюсь, что хотя бы еще не слишком стар, чтобы целоваться». «Старый грязный бабник», — подумал Рудольф, нервно сжимая футляр с трубой. Ему хотелось попросить Бойлона остановить машину, но пешком они с Джули доберутся до города не раньше 4 часов утра. Он с горечью отметил про себя, что практичен даже тогда, когда дело касается его чести. Рудольф, тебя ведь зовут Рудольфом?» — повернулся к нему Бойлон. «Да, у его сестрицы вода во рту не удержится». «Ты собираешься стать профессиональным трубачом?» — Бойлон задал этот вопрос тоном доброжелательного пожилого наставника. «Нет, я для этого не настолько хорошо играю». «Ну что ж, разумно», — согласился Бойлон. «У музыкантов собачья жизнь, к тому же приходится якшаться со всякими подонками». «Ну, я в этом не уверен. — возразил Рудольф. Он не мог допустить, чтобы Бойлону все сходило с рук. «Не думаю, что такие люди, как Бенни Гудмен, Пол Уайтмен и Луи Армстронг, подонки. Кто знает, они артисты», — сухо сказала Джули. «Одно другому не мешает, детка», — тихо рассмеялся Бойлон и снова обратился к Рудольфу. «Какие же у тебя планы на будущее?» «Пока не знаю. Вначале надо поступить в колледж». «Вон как? Ты собираешься в колледж?» В голосе Бойлона послышалось удивление. Снисходительное удивление. «А почему он не может поступить в колледж?» — запальчиво спросила Джули. «Он круглый отличник, и недавно его приняли в Аристу». «Правда? Прошу простить мое невежество, но что такое Ариста?» «Это почетное школьное научное общество», — быстро ответил Рудольф, пытаясь вызволить Джули из неловкой ситуации. Ему не хотелось, чтобы его защищали так по-детски. «В общем-то, ничего особенного. Практически всякий, кто умеет читать и писать». «Ты великолепно знаешь, что это не так», — возмутилась Джули. «Члены Аристы — самые способные ученики школы. Если бы меня приняли в Аристу, я бы не стала так прибедняться». «Конечно, это большая честь, он просто скромничает. Обычное мужское кокетство», — примирительно сказал Бойлон. «И в какой же колледж ты собираешься поступать, Рудольф?» «Я еще не решил». «Да, это очень серьезный вопрос. Люди, с которыми ты там познакомишься, могут повлиять на всю твою дальнейшую жизнь. Хочешь, я замолвлю за тебя словечко в моей «Альма-Матер»? Сейчас, когда все наши герои возвращаются с войны домой, ребятам твоего возраста нелегко будет поступить в колледж». «Спасибо», — поблагодарил Рудольф, — «только этого еще ему не доставало. У меня еще достаточно времени впереди». Они подъехали к дому Джули. «Ну, вот мы и на месте, детка», — сказал Бойлон. Рудольф открыл дверцу и вышел из машины. «Спасибо, что подвезли». Сухо поблагодарила Джули, вылезла из машины и прошла мимо Рудольфа к крыльцу. Рудольф последовал за ней. Пока она, наклонив голову, рылась в сумочке, ища ключ, он попытался взять ее за подбородок, чтобы поцеловать на прощание, но она сердито отстранилась. «Подходи!» — и зло передразнила. «Ничего особенного! Практически всякий, кто умеет читать и писать! Джули, валяй, подлизывайся к богачам!» Рудольф никогда не видел ее такой бледной и отчужденной. «Гадкий старик! Он красит волосы и даже брови. Подумать только, что некоторые готовы на все, лишь бы их покатали на машине!» «Джули, ты несправедлива!» Если бы она знала о Бойлоне всю правду, Рудольф еще мог бы понять ее гнев. «Но только потому, что он старался быть просто вежливым. Я зайду к тебе завтра часа в 4. Всю жизнь мечтала!» — оборвала его Джули. «Подожди, пока я заведу себе Бьюик, тогда и приходи». Она, наконец, нашла ключ и вошла в дом, захлопнув за собой дверь. Рудольф медленно двинулся обратно. Если это называется любовью, то на черта она нужна. Он сел в машину. «Очаровательная эта девушка, Джули», — сказал Бойлон. «Вы с ней только целуетесь и ничего больше?» «Это мое личное дело, сэр», — ответил Рудольф. Даже сквозь гнев на этого человека он восхищался собой, тем, как холодно и отточенно звучат его слова. «Рудольф Джордах никому не позволит обращаться с собой, как с плебеем». «Конечно», — вздохнув, согласился Бойлон. «Но искушение должно быть велико в твоем возрасте». Он замолчал, словно вспоминая череду девушек, прошедших через его постель. «Кстати», — продолжал он равнодушным, вежливым тоном, — «ты получаешь письма от своей сестры?» «Иногда», — настороженно ответил Рудольф. «Гретхен жила в Нью-Йорке, в общежитии Христианской ассоциации молодых женщин, и обивала пороги театров, пытаясь устроиться в какую-нибудь труппу. Однако продюсеры не горели желанием нанимать девушек, игравших на школьной сцене роль Розалинды. Поэтому работу она до сих пор не нашла, зато уже успела влюбиться в Нью-Йорк. В первом письме она извинялась перед Рудольфом за то, что нехорошо себя вела с ним в день отъезда из Порт-Филиппа. Она тогда была слишком взвинчена и сама не понимала, что говорит. Но она по-прежнему считала, что ему вредно надолго задерживаться в Порт-Филиппе. «Семья Джордахов — это трясина», — писала она, — «и тут ничто не может ее разубедить». «По-видимому, тебе известно, что мы с ней знакомы», — вяло сказал Бойлон. «Да». «Она тебе говорила обо мне?» «Не припомню». «Ага». Что хотел Бойлон сказать этим междометием, было неясно. У тебя есть ее адрес? Иногда я бываю в Нью-Йорке и мог бы как-нибудь угостить девочку хорошим ужином. К сожалению, адреса у меня нет, — соврал Рудольф. Она все время переезжает с места на место. Понимаю. Бойлон, конечно, видел его насквозь, но не настаивал. Когда узнаешь, сообщи, пожалуйста. У меня осталась одна ее вещь, и, быть может, она захочет получить ее обратно. Хорошо. Бойлон свернул на Вандерхоф-стрит и затормозил перед булочной. «Вот мы и приехали», — сказал он. «Дом честного труженика». Издевка была очевидна. «Что ж, спокойной ночи, молодой человек. Благодарю за приятный вечер». «Спокойной ночи», — Рудольф вышел из машины. «Спасибо». «Да вот еще что. Твоя сестра говорила мне, что ты заядлый рыболов. У меня в имении отличный ручей, там полно форели. Если хочешь, приходи в любое время». «Спасибо». «Его подкупают». Но он знал, что поддастся. «Как-нибудь зайду». «Да, я намерена торговать своим телом и заявляю об этом во всеуслышание», — сказала Мэри Джейн Хэккет, приехавшая из штата Кентукки. «На талант спроса уже нет. Им подавай просто тело, молодое и аппетитное». Гретхен и Мэри Джейн Хэккет сидели в узкой, обклеенной старыми афишами приемной Николса, дожидаясь вместе с другими девушками и молодыми людьми приема. Прошел слух, будто Байярд Николс собирается ставить новую пьесу. Ему требуются артисты, 4 мужчин и 2 женщины. Мэри Джейн, высокая, стройная девушка с плоской грудью, зарабатывала себе на хлеб, служа манекенщицей. Она сыграла на Бродвее в 2 провалившихся пьесах и проработала половину сезона в захудалой труппе, сколоченной на 1 лето. Все это давало ей основание держаться с достоинством ветерана сцены. Оглядев кучку актеров, грациозно прислонившихся к афишам, некогда поставленных Байардом Николсом пьес, она громко заметила. «Ты только посмотри на этих молодых людей. Они едва доходят мне до плеча. Пока не начнут писать пьесы, где героини все 3 акта стоят на коленях, мне нечего рассчитывать на роль. Боже мой, что стало с американским театром? Мужчины или лилипуты? А если попадется кто выше 5 футов, непременно гомик». «Фи-фи, Мэри Джейн», — сказал высокий молодой человек. «А когда, интересно, ты в последний раз целовал девушку?» — требовательно спросила она. «В 28-м году, в честь избрания президентом Герберта Гувера», — не задумываясь, ответил он. Все в приемной добродушно рассмеялись. Гретхен нравилась атмосфера этого нового мира, в который она окунулась. Здесь все говорили друг с другом просто — обращались по имени и старались помочь друг другу.